игровая ошибка и зависимость от окружения. Эта ошибка часто упоминается в «Черном лебеде». Ее суть в том, что мы стараемся уподобить жизнь играм или схематическим построениям, а не наоборот. Зависимость от окружения появляется, когда человек ведет себя по-разному в одной среде, скажем, в тренажерном зале, и в другой. Спорт сделал случайность комфортной. И, увы, тем самым проституировал ее. Когда вы кого-то бьете, вы улучшаете собственную физическую форму, да еще и сбрасываете напряжение. Когда же вы оскорбляете человека словесно посредством интернета, вы лишь вредите себе. Подобно гладильному прессу, конкурентный спорт и специализированная работа сушат ум и тело. Конкурентная же наука сушит душу. Всякий согласится, что занятия шахматами совершенствуют лишь шахматные навыки. Но мало кто согласится, что занятия в классе по большей части совершенствуют лишь умения, применяемые в классе же. Прибыв в дубайский отель, бизнесмен попросил носильщика взять его багаж. А позже я видел, как этот же бизнесмен бесплатно поднимает гири в тренажерном зале. Игры были созданы для того, чтобы создать у негероев иллюзию победы. В реальной жизни вы не знаете, кто на самом деле победил или проиграл. Или узнаете это слишком поздно. Однако вы в состоянии определить, кто герой, а кто нет. Подозреваю, что интеллектуальный коэффициент, школьные тесты и школьные оценки придуманы тупицами, чтобы они могли получать высокие баллы и именовать друг друга умными. Именно умные и мудрые люди, набирающие мало очков в тестах на IQ, или явные интеллектуальные инвалиды вроде бывшего президента США Джорджа Уокера Буша, получившего в этом тесте высокий балл — 130, являются проверкой для теста, а не наоборот. Они читают гиббоновскую историю упадка и разрушения Римской империи с помощью электронного ридера, но почему-то отказываются пить «Шато Линчбаш» из пластиковых стаканчиков. Самый впечатляющий пример зависимости от окружения — мой последний визит в Париж. Обедая во французском ресторане, мои друзья ели лосося и оставляли шкурку, а за ужином в суши-баре те же самые люди съедали шкурку лосося и выбрасывали все остальное. Неустойчивость. Мы все больше отделяем человеческую храбрость от собственно боевых действий, позволяя сущим слизнякам, хорошо владеющим компьютером, убивать людей, не подвергая ни малейшему риску собственную жизнь.